Подождет Каена. Мне главное обернуться за 2 дня, чтобы вернуться к визиту Каспара, главы городка. Возле развилки мы остановились. Сталкеры принялись осматривать в бинокль новую территорию, а я слез с мотоцикла и сам внимательно осмотрел съезд, попутно анализируя полученную от жителей Вадуца информацию. Надо сказать, что Мартинес кое-что от нас утаил. Оказывается, на трассе между развилкой к форту и базой раздражителей некогда стояло еще одно жилище пятнашек. Мы нашли уже заросшее бамбуком пепелище у дороги. Кто там жил и что случилось, неизвестно. Он еще в одном соврал. Оказывается, колумбийцы регулярно ездили по Авиенди мимо лихтов в таинственный поликластер на западе, каждый раз привозя оттуда добычу или покупки. Нападали на кого-то или крышевали. А может, паслись, как в Каене. Они туда и ушли впятером, с одним раненым, забрав с собой женщин. 6-й умер. Детей у раздражителей не было. Нам никого не пришлось везти в Каену. Базу им смотрящие подарили добрую. Мы ее приняли еще до Нового года. Центральное здание несколько большее, чем обычная локалка, и крепкий рубленый сарай, похожий на авиационный ангар. И 2 сруба типа локалок оружейных. Рядом есть озеро, соединяющееся протокой с той же Роной. После отъезда Гирилес строения не остались бесхозными. На хозяйстве до сих пор проживают 2 пожилые индианки. Хотя кровь соотечественников Сервантеса в них явно имеется. Сестер зовут Алита и Люсия. Гирилес их с собой не забрали, а в Каену индианки уезжать не захотели. Когда мы со всеми предосторожностями приехали принимать главный приз и услышали запах свежих лепешек, то изрядно напряглись. А как подходили-то? Войсковая операция, ей-богу, спецназ в действии. С дозором и наблюдателями, сканированием эфира и тепловизорами, с запуском шара и выпуском в последний момент боцмана. Пес-гад нас тут же предал. Принялся облизывать женщин, выклянчивая рыбку. Встречать колонну военной техники с головорезами, новыми хозяевами, как они сами решили, вышли обе, худые, в ситцевых платьях, невозмутимые, и не такое видали, и совершенно домашние. Вот уж кто не унывает, завидовать можно. «Маньяна транкила!» Сначала именно эту фразу мы чаще всего слышали в ответах, что в переводе на русский означает нечто вроде «Успокойся, завтра все будет нормалек, утро вечера мудренее». Душевные женщины, они мне как-то сразу приглянулись. Кроме муки и соли у хозяек больше ничего не было. Все остальное Гирилес вывезли. Бандюки щедро оставили им 2 мачете и короткий обрез 12-го калибра с 10 патронов. Так и жили, ждали нас. На мой вопрос о технике, на которую уехали бывшие владельцы шикарной усадьбы, ответ последовал неожиданный. Мотоцикл поменьше, чем у вас. Автомобиль, джип. Какой джип? Синхронно заволновались сталкеры. Джип как джип, песочного цвета. Старенький, открытый, совсем дешевый. У нас на родине серьезные бандиты на таких не ездят. Виллис! Простонал Кастет. И почему они на нем не ездили в нашу сторону? Техника западного направления, пробормотал Сумов. Или светить не хотели? Эх ты, какое богатство! Просвистели мы к Усман, комрады. Что за лажа? Сразу же обострилась проблема заселения этого чудного уголка. Бабки одни тут долго не протянут. Бандитов нет, так дикие звери замучают. И хозяйство сложное, большое. Мужик тут нужен. Вопрос решился сам собой. Узнав о бывшей базе, возбудились чеботари. Технику и оружие давай, начальник. Поедем и будем жить. Мы и на земле все больше в доме жили, чем в квартире. Посмотрели мы на эту комнатку в форте. В общем, готовы, уже посоветовались. Только сначала на осмотр бы съездить, посмотреть, что и как. Даже передать не могу, как я обрадовался столь своевременной инициативе. «Вадик, родной, все дам. И гладкое, и револьверы хорошие. А еще АКМ. Рацию поставим, генератор, солнечные батареи. Оборудуем по уму. Даже квадроцикл отдам, честное слово. Что там смотреть, брать надо. Мужики вам все зачистят». «Вот уж нет, никаких зачисток», — возмутился Чеботарь. «Пострелять мы и сами гораздо. Распугайте всю округу. Там только дичь собираться стала на тишину. Короче, едем принимать хозяйство. Справлюсь. И женщин много. Я люблю, когда вокруг много женщин. На работе привык. Ехать решили вместе. Сегодня. Чтобы я и представил индианкам нового главу поселения. Представил. Познакомил. Там мы их с радистом и оставили. С сыном Виталиком дело обстоит сложнее. И Светлана его отпускать от себя не собирается. И ему самому нужно оборудовать рабочее место. Разжиться аппаратурой и инструментом. Зубы — это дело такое. Решили, что выделю ему мотоцикл. Будет ездить к родителям, когда захочет. Собирались они споро. Забирали много. Хозяйские люди нам достались. Хваткие. Своего не упустят. Им понадобился ручной инструмент и бензопила. Три носимые рации, провода и свет, доски, стекло и пластик, одежда и обувь, капканы и сигналки, припасы, продукты, много чего. Кроме калаша, гладкоствольного полуавтомата и двух револьверов, я отдал им один корабельный фальконет и четыре гранаты. Вполне можно обороняться от кого угодно. Мангруппе же сюда прибыть на мотоциклах. Полчаса от силы. Кое-что осталось от бандитов наследство. Немного сельхозинструмента, груда ломаного автожелеза, канистры, бочки. Топлива вот не осталось, все забрали. Сегодня Вадим с Юркой закончат монтаж радиостанции, поставят на крыше антенну. Усадьбу Чеботари назвали Лалова. Грунтовка в этом месте проходит чуть выше общего рельефа, и с развилки открывается вид на обширные подошвы предгорий. От развилки по сглаженным волнам почти исчезающих отрогов к северу уходила пока хорошо видимая нитка. «Что-то нас там ждет!»